Глава 5. Ками. Я успеваю записать еще пару пожеланий Мелани, прежде чем та упархивает на какую-то встречу. Договариваюсь завтра встретиться с Джин, забрать у нее компьютер и ключи, и, наконец, спускаюсь по лестнице в лобби. Снова улыбаюсь Дженнис, и снова она заговаривает со мной первая. «Как все прошло?» Я познакомилась с мистером Кинкейдом, его дочерью и внучкой. Она открывает было рот, чтобы что-то сказать, но в итоге решает промолчать. «Дженнис, верно? Тебя так зовут?» Я киваю на ее бейдж, а она закатывает глаза. «Ага, мать дала мне имя типичной пожилой белой леди. Ни за что я этого не прощу. Пожалуйста, зови меня Сиси». «Поняла», — улыбаюсь я. «Я Ками». Она тоже улыбается, потом выходит из-за стойки со связкой ключей. «Что ж, Ками, готова увидеть свой дом на это лето?» «Сиси мне нравится. Такая веселая, озорная и довольная. Прямо помесь Эбби и Кэт. Почему-то с ней мне становится легче. Словно я нашла человека, который поддержит меня в эти 5, предположительно, самых безумных месяцев моей жизни. Я не спешу. Если ты занята...» «Да брось, я всегда рада сбежать со своего поста. Подожди только, позову Глена. Твои вещи в машине?» Я непонимающе смотрю на нее. «Ну, сумки, цацки, одежда. Ты же взяла их с собой?» «Я так поняла, что ты намерена у нас поселиться?» Сиси ворошит бумаги на столе. «Джин сказала проследить, чтобы горничная подготовила 29-й номер. Но, может, я перепутала?» «Нет, я действительно буду жить там. Но звать никого не нужно, я сама». «Нет, Глен тебе поможет. Поверь, это входит в его обязанности». «Глен!» — орёт она. На крик выбегает уже знакомый мне парень и сердито таращится на Сиси. «За работу! Нужно помочь Ками перенести вещи в ее новое жилище». Она произносит это так, будто мы старые друзья. «Ты что, сама не можешь?» Сиси, закатив глаза, вздыхает. «Я женщина. У меня слабые, хрупкие ручки. А ты огромный, могучий мужик». Теперь очередь Глена закатывать глаза, а Сиси лишь мило улыбается. «Чемодан совсем небольшой. Я...» На этот раз меня перебивает Глен. «Мы с Сиси просто прикалываемся. Не переживай, сейчас все сделаем. А Кэрол пока подежурит на ресепшене». Он берет старый проводной телефон и звонит кому-то. Видимо, Кэрол. Какое все же странное место. Однако 10 минут спустя мои вещи уже лежат на тележке, а мы втроем едем на лифте. Теперь у меня есть ключ-карта, с помощью которой можно попасть на закрытые этажи, где находится мой кабинет и апартаменты, а еще самая полная информация о ресторане, кофейне, киосках с соком и прочих удобствах. «Значит, встреча прошла хорошо?» — дружелюбно спрашивает Сиси. «Да, неплохо. Очень информативно». Звучит неплохо. Очень политкорректный ответ. «Мелани сильно выпендривалась?» — спрашивает Глен, а Сиси, развернувшись, шлепает его по животу. «Ой, Дженнис, какого хрена?» Она снова его шлепает. «Это за то, что назвал меня Дженнис. А первый был за то, что ты такая вредина. Прекрати, ты ее отпугнешь, а мне она уже понравилась». «Я просто спросил». Глен смотрит на нее, как потерявшийся щеночек, одновременно мило и жалобно. Сиси же улыбается так, что сразу ясно, она считает его очень милым. Все прошло нормально. Мелани показалась мне довольно требовательной. Глен, фыркнув, прикусывает губы и округляет глаза. «Требовательный — это еще мягко сказано», замечает Сиси. Тут двери лифта открываются, и она быстро идет вперед. Я стою в растерянности, но она, оглянувшись через плечо, жестом зовет меня следовать за ней, и я слушаюсь. «Не переживай, Глен займется тележкой». Я догоняю Сиси и стараюсь больше не отставать. Мелани приезжает сюда каждое лето, сколько я себя помню. Как-то раз она переспала с местным парнем, залетела и... Оливию-то видела. Видела. Она какая-то... тихая. Сиси корчит гримасу, и я понимаю, что на эту тему она распространяться не станет. Временами да. Вставив карту в аппарат на двери с золотыми цифрами 29, она поворачивает ручку и открывает номер. «С близнецами ты не познакомилась, но рано или поздно они объявятся». «Ага, мы вроде завтра вместе обедаем. А кто такие близнецы?» «Мелани выходит за технологического магната Хаксли Сент-Джорджа. У него дочери-близнецы Стейси и Лейси. Только не спрашивай, как их имена пишутся. Поверь мне, ты не хочешь этого знать». «Вообще-то хочу, но спрашивать не буду». «Обе просто дьяволицы во плоти. 3 года назад, когда Мелани начала встречаться с их отцом, они стали ездить сюда. При этом ненавидят приморский клуб, но все равно проводят тут каждое лето и постоянно ворчат, как все ужасно. И вот мы входим в мое новое жилище. Такого я точно не ожидала. Кажется, я попала в уменьшенную копию апартаментов Дэмиена. В центре комнаты стоит огромная кровать, застеленная пышным белым постельным бельем. В углу уютное зеленое кресло. Комод, журнальный столик и изголовье кровати сделаны из темного дерева в тон полу, а все остальное в комнате белоснежное. Вывернув шею, вижу кухонный уголок и приличного размера ванную, а потом замечаю гигантское окно возле кровати. Вид на океан. Господи, одно это стоит того, чтобы возиться с безумной свадьбой Мелани. «Близнецы?» Сиси оглядывается. Глен заталкивает в номер тележку с багажом и закрывает за собой дверь. «Чокнутые, как и весь змеиный клубок». «Змеиный клубок?» Я стаскиваю с тележки сумку. «Приморский змеиный клубок. Так местный персонал клуба называют близнецов и их прихвостней. Их обычно набирается человек 10, в зависимости от того, со сколькими у близнецов сейчас хорошие отношения», — отвечает Сиси, запрыгнув на кровать и растянувшись на пружинищем матрасе. «И все они плохие?» — спрашиваю я и прикусываю губу. Сиси успевает ответить раньше Глена. «Как и в любой компании, там не все жуткие. Есть относительно нормальные ребята. Близнецы приезжают сюда 4-е лето подряд, и они хуже всех». «Подожди!» Осекшись, Сиси смотрит на меня в панике. «Это же останется между нами, да?» Сиси явно внезапно вспомнила, что мы только что познакомились. Я ей пока не друг, и в любой момент могу настучать. «Ты хороший человек», — улыбаюсь я. «Я знаю такой тип. И уж лучше мне обо всем расскажет кто-то из персонала, чем я после столкнусь с неприятными сюрпризами». Она вздыхает с облегчением. «Сиси, она мне нравится». «Мне тоже», — кивает Сиси и объясняет. «Каждый год близнецы выбирают жертву и принимаются терроризировать ее». Я слушаю ее с вытаращенными глазами. «Настоящую травлю устраивают. Хамят, пускают сплетни, делают всякие гадости». 4 года назад они напали на Си...» Глен осекается. «Прости». Сиси, вздохнув, качает головой. «Да, в одно лето они выбрали мишенью меня. Долго рассказывать, но мы с Оливией обе выросли на острове, с детства дружили. В то лето она приехала сюда вместе с близнецами и... почему-то они решили ополчиться против меня». «Господи, какой ужас!» — отзываюсь я. «Все нормально, правда. 100 лет прошло, а они давно уже переключились на более крупную и интересную рыбу. Если честно, мы все ждем этой свадьбы, ведь если Мелани станет законной супругой, вряд ли она продолжит все лето ошиваться в приморском клубе, а значит, и близнецы отсюда свалят. Сиси разворачивает лежащую на покрывале мятную конфетку и сует ее в рот. Так что мы все заинтересованы в том, чтобы свадьба прошла как по маслу. «Ни на что не намекаю», — усмехается она. «Я так и поняла. Не хочу мешать вам сплетничать, девушки, но куда мне положить эти сумки? Кэрол нельзя надолго оставлять на ресепшн», — бросает Глен, и мы все принимаемся стаскивать с тележки багаж. «А где лучше всего покупать продукты?» — спрашиваю я Сиси, когда мы возвращаемся в лобби. «Мне выделили парковочное место, так что нужно переставить машину и, наверное, купить домой еды. На острове есть продуктовый, но он так себе. Если нужен большой выбор, лучше переехать через мост. Но здесь много хороших ресторанов, а тот, что у бассейна, для тебя бесплатный. Внизу кафе средненькое, но жить можно». Сиси показывает мне все эти места на карте. «Конечно, продукты мне нужны, но ехать в магазин теперь кажется не лучшей идеей. Кафе и ресторан в клубе тоже меня не прельщают. Я слишком устала, чтобы отправляться за покупками, а потом готовить, и слишком перенервничала, чтобы есть в заведении, где нужно быть всегда начеку на случай появления потенциального клиента. Я мысленно составляю список дел на завтра, чувствуя, как в кости просачивается усталость от неожиданно долгого дня. Дело даже не в том, что я плохо спала и все еще немного страдаю от похмелья. Теперь, когда самое сложное позади, я вспоминаю, что мне утром говорили Кэт и Эбби, и пытаюсь понять, как последовать их совету. Через дорогу есть рыбалка, небольшой бар, уже 100 лет на острове работает. Там подают всякие блюда на гриле и самые разные напитки. Обычно туда ходят местные, но летом и туристы заглядывают. Понимающе улыбается Сиси, догадавшись, что мне не хочется пересекаться с клиентами и работодателями. «Не переживай, члены Приморского клуба там бывают редко». Я тоже улыбаюсь. «Спасибо». Стоит ли говорить, что мне совершенно не хочется ужинать в баре, где я вчера напилась в Драбадан? «Нам обязательно нужно вместе затусить. Только не сегодня, у меня рабочий день». «А у тебя, по правде говоря, совершенно измученный вид». Сиси корчит гримасу, видно, переживает, что я обижусь, но я лишь смеюсь, потому что это правда. Сиси берет со столика блокнот с логотипом клуба и что-то пишет в нем. «Вот мой номер. Напиши попозже. Я твой тоже сохраню. Будем на связи». «Спасибо. Очень мило». «Я здесь никого не знаю, так что друг мне совсем не помешает». Звучит довольно странно и очень для меня не характерно. Но, может, так и надо. Просто взять, выйти из зоны комфорта и начать общаться. Сиси, по-доброму улыбнувшись, отвечает. «Ты на вид очень классная. Надеюсь, у тебя все получится с Мелани, клубом и клубком. Не позволяй им себя запугать. Ладно?» И я понимаю, что она мне нравится. «Не волнуйся, я с такими много общалась. Меня голыми руками не возьмешь», — дружелюбно отвечаю я. «Очень рада». На стойке звонит телефон, и Сиси, похоже, готова швырнуть его об стену. «Что ж, надо ответить. Увидимся». «Ага», — улыбнувшись, я выхожу из здания навстречу солнцу и соленому ветру.